Глава 25. Макс. «Ты ходишь сюда работать или просто прячешься от жены?» Отто покачал головой и сделал какую-то пометку в маленьком блокноте. «Нужно проверить кресло, красавчик. Каждое из них положено проверять дважды в год». «Значит, вот чем ты занимаешься?» «Скажи лучше, где твоя девчонка? Куда она подевалась? Или она внезапно поумнела и дала тебе хорошего пинка под зад?» Я усмехнулся. «Ты, я погляжу в своем репертуаре». Отто встал с кресла, на котором сидел, и тут же опустился на соседнее. «Ну-ка, присядь вон туда, на номер Е44». Велел он и даже показал на нужное кресло пальцем. «Чувствуешь? Половины винтов нет. Если не будешь осторожен, живо окажешься на полу. Вот такие у нас тут кресла для людей, которые выкладывают по 200 баксов за сомнительное удовольствие поболеть за тебя». Отто находился от меня на расстоянии 5 или 6 рядов. Я встал с места Е44 и, подойдя поближе, опустился в кресло по другую сторону лестницы, чтобы не мешать ему работать. «Как здоровье?» — спросил я. «Я смотрю, ты снова на работе». «Неплохо, неплохо. После очередной химии силёнки вроде вернулись». Он несколько раз согнул и разогнул руку. «Правда, чертово покалывание никуда не делось. Но я потерплю, если это означает, что у меня будет еще немного времени. Впрочем, я все равно увольняюсь. Вчера написал заявление. Через месяц меня здесь не будет». «Хочешь найти другую работу?» «Не. Жена уболтала меня отправиться в путешествие. Об этой поездке мы мечтали еще до того, как поженились. У ее брата есть старенький кемпер, которым он не пользуется. Мы его возьмем и поедем в Калифорнию. Туда через северные штаты, а обратно через южные. Не знаю, сколько времени это займет. Может, 3 недели, а может и 3 месяца. Но это уже не важно. Торопиться мне теперь некуда». «Отличная идея, Отто». Старик пожал плечами. «Я-то хотел поработать подольше, накопить денег для моей Дороти. Они ей понадобятся, когда меня не станет. Но она сказала, что вместо денег предпочитает провести оставшееся время со мной». Отто покачал головой. «Я поначалу настаивал, но когда Дороти спросила, что бы я выбрал, если бы мы поменялись местами, я решил, что деньги действительно не так уж важны». Он посмотрел на меня и слегка приподнял подбородок. «Ну а твои-то дела как? Ты заявился сюда в твой отпуск, чтобы рассказать мне о переходе в Сабли? Или мне, как всем, придется читать об этом в Нью-Йорк-Пост?» Я улыбнулся. «Ты прав. Именно за этим я и приехал. Я был уверен, что застану тебя здесь. С моим переходом в Сабли практически все решено. Условия мы обговорили, так что на следующей неделе я, наверное, уже подпишу контракт. После этого владельцы клуба созовут пресс-конференцию, на которой обо всем будет объявлено официально». «Ну и как? Ты счастлив? Ты получил, что хотел?» Я задумался. 3 месяца назад я бы, не колеблясь, ответил утвердительно, но сейчас, в последние несколько недель, я наконец-то понял, что ни деньги, ни слава не принесут мне того, что мне хотелось больше всего. Тем не менее, я кивнул. «Контракт — просто сказка. Лучших условий желать нельзя». «Рад это слышать. А что говорит твоя девчонка? Она поедет с тобой в Калифорнию? Или вы так и будете болтаться между западным и восточным побережьем?» Ответ Отто прочел по моему лицу еще до того, как я успел открыть рот. «Иисусе святый! Уж не хочешь ли ты сказать, что вы намерены поддерживать эти новомодные дистанционные отношения? Ну, парень, ты даешь! Можешь считать меня несовременным, но я считаю, что муж и жена должны каждую ночь ложиться в одну постель». «Так это муж и жена, а мы... мы договорились, что проведем вместе только это лето». Отто сдвинул кустистые брови. Ты что, ее не любишь? Я... Это довольно сложно. Сложно? Он кивнул. Понятно. Современная молодежь голосует за свободные отношения. Ты и сам должен понимать, Отто. Бывают ситуации, когда любимого человека лучше просто отпустить. Отто фыркнул. Ты прочитал это дерьмо на праздничной холмарковской открытке? Вот не знал, что ты такой слизняк. Я? Слизняк? Знаешь, Отто, хоть ты и старик, но я, пожалуй, все-таки надеру тебе задницу. Он отмахнулся от меня, как от мухи, и проворчал себе под нос что-то, чего я не разобрал. Кстати, хотел тебя спросить, что ты думаешь о переходе Радицкого в другую команду? Я знал, что упоминание Радицкого, который буквально на днях отхватил новый многолетний контракт с одним из самых богатых клубов НХЛ, поможет мне сменить тему. Отто считал его самым переоцененным нападающим лиги. Следующие полтора часа мы трепались только о последних трансферах, на которые нынешнее окно в сезоне оказалось на удивление богато. При этом я переходил следом за Отто с одного ряда на другой, пока он методично проверял каждое кресло и, бренча инструментами, подтягивал крепежные болты. Потом у Отто наступило время обеденного перерыва, и я стал прощаться. У выхода с трибун я протянул ему руку. «Ну, до встречи, старина. Думаю, я еще заеду до того, как ты уволишься. Буду рад тебя видеть». Мы обменялись рукопожатием, но Отто не спешил отпускать мою руку. Напротив, он сильнее сжал мои пальцы, чтобы привлечь мое внимание к своим словам. «Мне уже недолго осталось, красавчик. У вашего старика. Выслушай один совет». «Какой совет?» «То, что ты считаешь сложным, на самом деле таковым не является. Не стоит ждать, пока тебе стукнет 70, и ты подхватишь какую-нибудь смертельную болячку, чтобы понять. Жизнь устроена очень просто. Никогда не расставайся с тем, кого любишь, и в конце концов, когда бы ни наступило это время, твоя жизнь наполнится счастьем и радостью». После нашего объяснения с Джорджией наши отношения стали другими. Мы по-прежнему проводили много времени вместе, так что большинство людей не заметили бы перемены, но я ощущал ее довольно отчетливо. Между нами выросла стена, которой не было прежде. Стена, которая мешала нам ощущать прежнюю близость. Я, разумеется, понимал, в чем причина. Но одно дело понимать, и совсем другое — принять. Каждой клеточкой своего тела я ощущал необходимость взять назад слова, которые я сказал Джорджии в тот вечер. Больше того, меня так и подмывало пообещать ей сделать все, что в моих силах, чтобы у нас что-то получилось даже после моего отъезда в Калифорнию. К несчастью, я не мог этого допустить, так как в глубине души я отчетливо понимал, что поступаю правильно и что в конечном итоге так ей будет легче. В следующую субботу я заехал за Джорджией, чтобы отвезти пообедать в ресторан. Наш столик оказался не готов, и мы решили подождать в баре. Сев за стойку, мы заказали по бокалу вина. Там на нас обратили внимание две девчонки, которые, по правде говоря, выглядели слишком молодо, чтобы употреблять что-то крепче Пепси. Однако коктейли в их руках явно были алкогольными. К сожалению, они меня узнали. «О, Господи! Это же Макс Ярвуд!» — воскликнула одна. Мне ничего не оставалось, кроме как вежливо улыбнуться и кивнуть. Девицы спрыгнули со своих стульев и встали передо мной. «Мы тебя просто обожаем, Макс! Скажи, ты правда переезжаешь в Калифорнию? Мы ужасно рады. Сами мы из Санта-Барбары, а в Нью-Йорк приехали просто погостить». Официальное объявление о трансфере должно было появиться в СМИ уже через пару дней, но мне не хотелось, чтобы сведения о моем переходе, да еще со ссылкой на меня, появились в фанатских социальных сетях раньше, чем состоится пресс-конференция. «Переговоры еще не завершились», — сказал я. «Мы работаем». Та из девчонок, что была повыше ростом, прижала ладонь к сердцу. Живьем ты выглядишь еще круче, чем по телеку. Я покосился на Джорджию и снова повернулся к болельщицам. Спасибо за комплимент. А теперь прошу меня извинить, у меня здесь что-то вроде свидания. Только сейчас девицы обратили внимание на то, что я не один, и критически оглядели Джорджию. «Вы его жена?» — спросила одна из них. Джорджия покачала головой. «Значит, подружка?» Наши с Джорджией взгляды ненадолго встретились. Она нахмурилась и сделала еще один отрицательный жест. Высокая девица, она с самого начала вела себя более напористо. Полезла в сумочку и, достав визитку, протянула мне. «Когда будешь в Лос-Анджелесе и захочешь, чтобы кто-то показал тебе город, позвони. Я с удовольствием познакомлю тебя с нашими достопримечательностями». Я выставил перед собой ладонь. «Спасибо, но в этом нет необходимости». Болельщица пожала плечами. «Можно хотя бы сделать с тобой селфи?» «Лучше не надо. Как я уже сказал, у меня здесь свидание». К счастью, к нам подошла официантка и прервала этот никчемный разговор. «Ваш столик готов, мистер Ярвуд». «Благодарю». Я коротко кивнул болельщицам и жестом предложил Джорджии взять меня под руку. «До свидания, девушки. Приятно было с вами побеседовать». Мы сели за столик. Джорджия хранила молчание, и лицо у нее было отстраненное. «Извини», — сказал я. Она расстелила на коленях салфетку. «Ничего страшного, я все понимаю. Зря ты не взял у нее номер телефона. Они обе довольно симпатичные». Я нахмурился. «Мне не нужен ее телефон. И вообще...» Не глядя на меня, Джорджия рисовала кончиком пальца восьмерки на своем запотевшем бокале с водой. «Помнишь, когда мы с тобой встретились в первый раз, я сказала, что мне очень хочется справиться со своей привычкой все тщательно анализировать?» «Конечно, помню». «Так вот, всю эту неделю я думала об одной вещи, и мне кажется, я наконец-то приняла решение». При этих ее словах у меня появилось нехорошее предчувствие. Особенно если учесть, с чего начался наш разговор. А начался он с того, что две девицы из Калифорнии пытались всучить мне свой номер телефона. «Какое решение? Насчет чего?» «Насчет нас». Джорджия наконец подняла голову. «Мне кажется, нам лучше попрощаться сейчас, Макс». Сердце подпрыгнуло у меня в груди, а руки похолодели. «Что? Почему? Из-за этих двух девиц, да? Да это же самое обычное... Все-таки я человек довольно известный и...» Джорджия покачала головой. «Нет, я думала об этом целую неделю», — повторила она. «Для меня это довольно болезненно. Все равно, что по миллиметру отклеивать пластырь от раны. Лучше сорвать его сразу. Это, конечно, будет больнее, зато рана быстрее заживет». «Черт!» Я практически заставил себя посмотреть ей в глаза, но к тому, что я там увидел, я оказался не готов. Ее прекрасные зеленые глаза расширились от затаенной боли, и я поразился, почему я не заметил этого раньше, как не заметил темных теней под глазами, которые проступали даже сквозь слой макияжа. Обычно Джорджия не пользовалась косметикой, но сегодня... Я почувствовал, как к горлу подкатила тошнота. Мне отчаянно хотелось уговорить ее потерпеть, продержаться еще немного. В конце концов, нам оставалось всего-то несколько недель. Быть может, во мне говорило мое непомерное самолюбие, которого, как утверждали многие, мне было не занимать. Однако я не сомневался, что если я постараюсь, то сумею отговорить ее от подобного шага. Да, я мог это сделать, вот только... Вот только с моей стороны это было бы чистой воды эгоизмом. Проклятье! Что же делать? Увы, я понимал, что у меня нет выбора. Мне придется согласиться. В этой ситуации я все равно ничего не мог предпринять, разве что постараться сделать наш разрыв как можно менее болезненным для нее. Ну, Ярвуд, давай. Сглотнув застрявший в горле комок, Я кивнул. «Окей, я понимаю». Я выждал несколько секунд. Джорджия молчала, и я добавил. «Хочешь, уйдем сейчас? Нам вовсе не обязательно оставаться здесь». «Нет, ничего. Раз уж мы пришли... Кроме того, мне приятно твое общество». «Ну, спасибо и на этом». «Окей». В течение следующего часа мы довольно мило беседовали о моем предстоящем переезде в Калифорнию, о новой линейке товаров для активного отдыха, выпуск которых Джорджия собиралась наладить к весне, о том, что сестры, которые присматривали за моими собаками, наверняка будут и дальше использовать мою нью-йоркскую квартиру в качестве фабрики для производства собачьих лакомств, поскольку срок ее аренды истекал только через полгода. И все это время я чувствовал себя словно приговоренный на узкой доске над бушующим морем. На доске, по которой мне предстояло пройти до конца, как в фильмах про пиратов. Потом к нам подошла официантка, которая спросила, не хотим ли мы взглянуть на десертное меню, и мы, украдкой переглянувшись, хором ответили «да». Ни мне, ни Джорджии не хотелось, чтобы этот вечер заканчивался. Но еще какое-то время спустя зал ресторана начал пустеть. И когда уже после десерта официантка в очередной раз приблизилась к нашему столику, чтобы спросить, не желаем ли мы что-нибудь еще, мы, наконец, сдались. Я расплатился, и мы вышли на улицу. Ресторан находился всего в нескольких кварталах от дома Джорджии, но она все равно позволила мне ее проводить, чему я был очень рад. Но когда мы вошли в подъезд, Джорджия с решительным видом нажала кнопку лифта и повернулась ко мне. «Все. Давай попрощаемся здесь». Я почувствовал, как мое сердце проваливается куда-то вниз, но все же кивнул и даже сумел выдавить улыбку. «Окей». Джорджия взяла меня за руки, и я увидел, что ее глаза полны слез. «Я хотела сказать... Да, сейчас мне очень больно, но я не жалею о том времени, которое мы провели вместе». Я коснулся ладонью ее щеки. «Я тоже. Единственное, о чем я могу пожалеть, это о том, что все закончилось». Слезы покатились по ее щекам. Приехал лифт, дверцы открылись, но она не сдвинулась с места. Взяв меня за руку, которую я продолжал прижимать к ее лицу, Джорджия развернула ее ладонью к себе и поцеловала. «До свидания, Макс». Наклонившись, я легко коснулся губами ее губ. «До свидания, Джорджи». Она отпустила мою руку и шагнула в кабину лифта, но я чувствовал, что не могу просто повернуться и уйти. Вместо этого я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть ее. «Если любишь кого-то, отпусти. И, быть может, когда-нибудь он к тебе вернется».